Глава 6. Проводы. На следующее утро провожать меня вышло все морозное семейство. Они стояли ровным величественным рядом в холле замка и безмятежно наблюдали за тем, как домовая суетливо накидывает мой рюкзак последние съедобные запасы. «А это для леших. Они колбаску сыровяленую обожают. Только ты это! Не перекорми их, Иван! Им плохо может стать!» Я скосил глаза на двух высоченных каланчей по 2,5 метра ростом, между которыми я оказался еще более мелким и субтильным, и натянуто улыбнулся. «Боюсь, если я этим швабрам еды не дам, они меня самого сожрут и косточками в зубах поковыряются». Только хотел озвучить свои мысли, как увидел, что тетушка Роза деловито запихивает в небольшой, по сути, тканевый рюкзак третью по счету связку колбасы. «Что? Куда? Оно же не влезет! Как я это потащу?» Я с ужасом посмотрел на мешок, на котором уже настолько ткань натянулась, что вот-вот готова была лопнуть и явить нам все упиханные в него деликатесы. «За кого ты меня принимаешь?» — поджала губы домовая, прижимая к сердцу последнюю банку малосольных огурцов. «Это же работа моего деда! Последний экземпляр! Он еще тот умелец был!» С этими словами она поставила на все это съестное великолепие 3-литровую банку, а потом, взявшись за края мешка, начала мелко-мелко его трясти. Сначала мне показалось, что у меня глюки, но потом все отчетливее становилось видно, как рюкзак худеет, ткань расслабляется, а связки колбасы, до этого проглядывающие с краев, друг за другом словно проваливаются под дно. «Неистощимый мешок!» — пробасил с высоты своего роста один из леших. «Тетка Роза знает толк в волшебных предметах». Я от неожиданности аж присел, но потом, словив хмурый взгляд бабушки Снежки, выпрямился и постарался принять достойный вид. «Что ж, Иван Бессмертный!» — взял слово Дед Мороз, отставив ногу в ярко-красном сапоге и прикладывая руку к сердцу, словно выступая на детском утреннике. «Доверяем тебе мы дело непростое, дело страшное и опасное. Проберись в земли Кощея Лютого, что нашу Снегурочку украл. Избавь девицу от его грязных лап и мыслей. Станешь ты молодцем добрым, и ждет тебя награда верная». Он немного замялся, а потом наклонился в сторону супруги, что ледяным изваянием стояла рядом, и прошептал: «А что за награда-то?» Она смерила его хмурым взглядом, и он отпрянул. «Раз награды нет, то Снежку нашу забирай». «Молва тебе хорошая пойдет», — прервала его матушка Зима, не давая возможности договорить. «Славу добрую между людьми заработаешь». «Да-да-да», — словно по команде включились 3 женщины, что стояли ровным рядком, в белых шубках, как матрешки на витрине сувенирного магазина. «Станешь ты прекрасным, Иван, и богатым, Иван. Девицу за руку возьмешь и к венцу поведешь. Пошли не на второй круг. Станете жить-поживать и детишек много рожать». На последнем пожелании я поперхнулся и закашлялся. Один из леших размахнулся и, что есть силы, зарядил мне волосатой рукой по хребтине. Да так, что я полетел носом в пол и немного по нему проехал, потеряв при падении шапку. Прямо перед глазами оказались сапоги Деда Мороза. «Вставай, Иван, и не подведи нас!» — напутствовал он напоследок. «Лешие тебя до границы проводят. Дорога им известна. А там уж ты как-нибудь сам». Я осторожно поднялся, потирая расквашенный нос. «С такими-то помощниками никаких врагов не надо. Я уже, если честно, не уверен, что мне сопровождение нужно. Может, просто попросить указать направление?» «Возьми!» Словно из ниоткуда протянула мне матушка Зима длинную палку с неровными краями, будто ее только недавно от дерева оторвали. «Поможет она тебе в день лютый!» Ступай, Иван, помнить мы тебя будем. Ступай, громыхнуло все семейство разом. Ну, я и пошел.